У нас бывали случаи, когда человек такой ситуации не выдерживал, сходил с ума. Вы окрепнете и поможете нам. Вернее, поможете людям, когда они будут приходить в себя. Не всякий так силен духом, как вы. Здесь еще двое с вашей обсерватории на Луне. Имеется ваша землячка из одного с вами места на Земле. И еще много разных людей. Можно будет брать по надобности. На Земле теперь думают, что я погиб. Дед не переживет, родители. Они не будут горевать. Кирилл давно с ними. А вас они не знают. Спите. Он ушел. Семен Семенович. Я послушно лег и действительно уснул. Проснулся с ощущением, что долго проспал и все помню. Стремительно поднялся, спустил ноги на пол. Там стояли туфли моего размера. На другом конце постели сидел постигший землю, терпеливо ожидая, когда я проснусь. «Хотите окунуться в океан?» — спросил он. «Ведь люди это любят. Вам сразу станет легче. Но сначала мы позавтракаем». «Спасибо. С удовольствием сделаю то и другое. А когда я увижу друзей?» «Когда вы полностью успокоитесь и будете знать, чем их успокоить. А пока пусть они пребудут в небытии, ведь так лучше. Может быть, а скафандр мне не нужен?» «Нет». Мы позавтракали, и я пошел за Семеном Семеновичем, совершенно доверяя ему. Мы вышли, и я чуть попятился. Мы стояли как бы на длинном балконе без перил, примерно на высоте 20-го этажа. Вот что я увидел с высоты на планете Харис. Сначала океан, необозримо огромный, светло-зеленый вдали, белый от пены у скалистых берегов. Над ним летали птицы, как над океанами Земли. Но до чего же он был пустынен? И глубокое зеленовато-синее небо над ним, и кучевые облака, белоснежные, огромные, как горы, блистающие облака, были как на земле. Но солнце, их солнце, было словно моложе и больше нашего. Яркость его умерялась плотной, мощной атмосферой планеты. Я посмотрел в другую сторону. До самого горизонта простирались леса, леса, леса. Среди лесов блестели купола, серебристые грани стен, жилища этих странных существ. Я не без тревоги вдохнул воздух. Он был чист и свеж, щедро насыщен кислородом. «Как на Земле!» — вскричал я. «Планета Харис — аналог Земли», — пояснил Семен Семенович. «Оттого мы и заинтересовались вашей планетой 1000 лет назад. Наша планета немного больше вашей, атмосфера мощнее. Сутки 30 часов. Но спустимся вниз. У вас есть лестница?» «Нет. Прежде ведь нам они были не нужны. Но теперь многие уже не могут летать. Существует что-то вроде вашего эскалатора». Мы спустились по наклону движущейся ленте, пересекающей все здание по диагонали. Бегущая дорожка. Конечно, без перил. Крылатые создания эти страха высоты не ведают. Я жадно осматривался. У них не было этажей в нашем понятии. Бесчисленные, как соты, шестиугольные комнатки-призмы непонятного назначения, незаселенные или покинутые, чередовались то выше, то ниже. В них вели те же крупные, как иллюминаторы, проемы. Ниже располагались огромнейшие шестиугольные залы, высокие, как соборы, и такие же сумрачные, одни пустые, в других мерно громыхали непонятной конструкции машины. Мы сошли с ленты на землю, и громада здания неслышно поднялась вверх. Я вздрогнул, отошел несколько шагов и обернулся. Геометрически безукоризненная постройка эта